Марина Кирьянова, Александр Павлов и их гости. Добрый день, здравствуйте. Да. Душевные беседы на Радио России Иваново. Добрый день. Радио России Иваново продолжает свою работу. Звукооператор прямого эфира Олег Белов, в студии Александр Павлов и Марина Кирьянова. Ух ты! Ух! В Иванове стартовала недельная акция «Добрый день». В Иванской области стартовала межрегиональная акция «Добрый день» с понедельника 31 августа по субботу 5 сентября. Почти 1500 волонтеров проведут на 100 площадках активной разности. И разные активности. В их числе добрые уроки, эко-акции, мастер-классы, флешмобы. Акция пройдет в Иванове, Вичуге, Кинешме, Кохме, Шуе, Текве, а также во многих районах: Комсомольском, Гаврилово-Посадском, Ильинском, Лежневском, Лужском, Палехском, Пестяковском, Приволжском, Фурманском и так далее, так далее, так далее. Движуха началась. Движуха, причем добрая движуха, я бы вот так сказала. Телефон прямого эфира 93-69-20. Мы сегодня говорим о акции «Добрый день». И у нас в гостях Юлия Галанина, руководитель по работе тим-лидеров ресурсного центра организации добровольческой деятельности «Ивановский волонтерский центр», куратор волонтеров и тим-лидеров площадок МФЦ, и Максим Казанцев, председатель совета ресурсного центра организации добровольческой деятельности «Ивановский волонтерский центр». Добрый день. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. У кого-то утро, у кого-то день, Юля. Все-таки давайте с самого начала разберемся, что же такое акция «Добрый день». Ну вот сейчас я все перечислю. У нас не «Добрый день», у нас «Добрая неделя» получается какая-то, да? Вот что за акция «Добрый день»? Добрый день. Это межрегиональная добровольческая акция, которая проходит на территории аж 7 субъектов Российской Федерации, таких как Архангельская область, Иркутская, Свердловская, Курская, также Республика Дагестан, Республика Крым и, конечно же, наша Ивановская область. Во всех субъектах организованы доброплощадки по разным видам добровольчества. Допустим, нужно нам провести субботники, мастер-классы, и мы даем помощь, то есть закупаем какие-то необходимые материалы, инвентарь и проводим по желанию. Масштабная такая история, да, масштабная, на самом деле. Действительно, масштабная история, да. Такая. То есть несколько регионов, и в том числе Ивановская область, участвуют одновременно, да, совершенно верно? Да, ведь да, одновременно, да. Вот этой неделе. Вот неделя добра, но я понимаю, что это добрый день, но я вот хочу говорить сегодня вот неделя добра. Она проводится ежегодно? С 2018 года, да. То есть два года уже, да? Два года, да, уже. Да. Ивановская область тоже два года уже участвует? Да, да. Два года. Кто те люди, кто принимает участие вот в этой доброй недели? Это волонтеры, школьники, да, студенты? Да, это волонтеры, заинтересованные люди, школьники, студенты, которые активно хотят участвовать в этом всем, помогать. Как заинтересованы? Вот вы сказали, заинтересованные люди. А кто такие заинтересованные? Они хотят помочь. Чем заинтересованы? Организовать какие-то мастер-классы, например, проявить себя, то есть, допустим, дать школьникам какой-то свой опыт. Дальше, может быть, облагородить какие-то площадки, например, убрать мусор, помочь пенсионерам какую-то помощь оказать. Ну, так было изначально, когда приходили активисты, говорили, мы хотим сделать это, мы им давали возможность, давали материалы, рассказывали, как это можно сделать. Сейчас, конечно, акция уже немного на другом уровне. Здесь подключаются и другие регионы, и деревни, поселки. Здесь уже можно сказать, что с инициативой выступают организаторы добровольческой деятельности, как мы их называем. Люди, которые организуют мероприятия, акции, какие-то общественные организации, выходят на нас и говорят, да, мы хотим поучаствовать в вашем проекте, потому что про него уже знают и за пределами Ивановской области. Вот, подают заявки, мы эти заявки рассматриваем, смотрим, какие материалы нужны, в чем нужна помощь, потому что это не просто вот собрать информацию и в неделю все запланировать, это еще надо кому-то дать футболки, кому-то закупить перчатки, кому-то там метелки, грабли, договориться с партнерами. Вот это все мы планируем, этим всем, кстати, занимается Влада Житкова, руководитель проекта «Добродень». Угу. Вот, это все планируется и потом уже реализуется. Кстати, в этом году нам очень повезло, Влада Житкова выиграла грант Росмолодежи на этот проект, и поэтому с точки зрения финансов вообще никаких проблем нету. Мы поэтому и подключаем и другие регионы, чтобы им что-то отправляем по почте. Поэтому здесь такая коллаборация довольно интересная получается и самих волонтеров-активистов, и общественных организаций. А давайте вот более конкретно сказали, что приходит организация, да, мы хотим провести мероприятие. Вы уже тут подсуетились, нашли волонтеров, нашли предметы, как они, они будут, помощи, да, грабли, метелки, маски, вот всевозможные. Давайте более конкретно, вот именно по акциям на этой неделе. Вот я знаю, у вас есть уроки добра, к примеру, да? Да, доброуроки так называемые. Их целью является познакомить школьников с видами добровольческой деятельности и рассказать о том, как создать свой добровольческий отряд. Это классные уроки такие или что? Это да, как? Да. На какой возраст? Младшее, школьное, среднее звено, старшие классы? Я думаю, от 14 лет. От 14, то есть уже средний и старший. А мастер-классы можно провести в первом, втором, то есть это младшие классы могут быть, да. Но здесь действительно сложно сказать про возраст, потому что работа строится таким образом, что в каждой школе есть определенный костяк, есть определенный актив. Где-то это совет старшеклассников, где-то это просто ученический такой своеобразный совет. Структуры везде разные во всех школах. И там при помощи зауча по воспитательной, замдиректора по воспитательной работе мы узнаем, где какие ребята есть, у кого какие проекты, кому что интересно. И их собираем вместе. Презентуем им, помимо того, что рассказываем о возможностях, что они могут делать, какие проекты, мероприятия могут они реализовывать. Также параллельно рассказываем им и в целом про волонтерскую деятельность. Потому что организация добровольческой деятельности – это, кстати, одна из главных функций ресурсного центра добровольчества Ивановской области, из которого мы с Юлей и Владой. Поэтому мы их параллельно привлекаем к конкретным мероприятиям и одновременно рассказываем, как они могут во всю эту структуру встроиться. Потому что даже закончив школу, волонтерская деятельность, она пригодится для поступления. Потому что сейчас уже есть рекомендательное письмо Министерства образования. Ой, сейчас оно уже по-другому называется, к сожалению, не помню. Но есть некое письмо. Что дают дополнительные баллы ребятам, у которых есть волонтерская деятельность. Поэтому все, кто занимается волонтерством или еще кто не успел, внимание, пометьте себе обязательно, дорогие радиослушатели. Если вы будете потом поступать в вузы, то вам обязательно добавят там 1, 2, 3, в зависимости от того, как это в правилах приема прописывается. Но дополнительный балл, насколько мне известно, на сегодня есть уже во всех вузах Ивановской области. Ну, смотрите, я понимаю, например, акция добра, там, эко, что-нибудь с экологией здесь, прибрать участок, мусор собрать, раздельный сбор мусора, вот такая вот история. А вот что касается доброуроков, вот этих уроков добра, как вы думаете, действительно так необходимо приходить и детям рассказывать, что есть такие волонтеры, что они делают это бескорыстно, что людям-то надо помогать? Действительно надо рассказывать, дети вот об этом не знают? Или на примере лучше показывать? Или лучше на примере, приглашать их поучаствовать. Вот они знают происходит? То, что нужно помогать, но они не знают, куда обратиться. То есть мы как раз и выступаем в роли организаторов, мы им сообщаем, они обращаются к нам, и мы уже им даем возможность помогать, где они хотят. Может, они какие-то свои идеи предложат, где помочь, не только наши. Я знаю, что дети совсем по-другому думают, совсем по-другому размышляют, они действительно хотят потом помогать, и у них действительно есть какие-то идеи. Но здесь по-разному, на самом деле, бывает. Да, я с вами соглашусь, потому что сейчас довольно много мероприятий, много разных программ, интересностей, активностей. Мы сейчас живем в такое время, когда стоит только захотеть, а для тебя это уже сделано. И ты можешь выбрать одно, другое. Здесь как раз и принцип срабатывает, принцип разделения по направлениям. Например, есть ребята, которым интересна только экология исключительно. Есть ребята, которым интересно, например, событийное волонтерство. И если они один раз попробовали себя в одном из направлений, то им это может не понравиться. Это абсолютно нормально. Они могут для себя подобрать что-то другое. А наша задача здесь – это как раз задача не только организации добровольческой деятельности, но и презентации этих возможностей. То есть мы должны показать и рассказать. Вы можете пойти сюда, можете пойти сюда, можете делать так, можете делать так. И после этого они уже выбирают, а интересно ли им это, неинтересно. Мы просто показываем весь спектр возможностей, которые у них есть. Вот смотрите, затронули тему вот волонтер. Ну, мы очень много говорим о волонтерах, о людях, которые помогают. На действительно ли сложно найти у нас волонтеров, молодых людей, или они очень активны и быстро отзываются? Очень много. Их много, а их много, потому что вот я не хочу, знаете, мусор здесь убирать, я вот хочу вот там помочь. В другой организации пойду волонтерить. А в нашем городе очень много достойных, заряженных ребят, которые всегда готовы помочь, отозваться. Единственной проблемой у них является это учеба, то есть они не могут порой совмещать. Да, проблема действительно учеба. Да, да. Ну, не как это проблема, конечно, но просто порой вот они не могут участвовать именно вот поэтому, потому что выбирать нужно все-таки что-то одно порой. Вот, а так всегда люди есть, они всегда готовы, это очень круто. Смотрите, а я опять вернусь в школу, все-таки 1 сентября не за горами было. Вот, вчера. Вчера, да. То есть на этой неделе у вас проходят вот эти уроки добра. Вы приходите в школу или это как-то удаленно происходит? Это происходит в школах, но проводят их учителя или старшеклассники, эти уроки. Также есть вариант, когда уроки могут провести и сотрудники ресурсного центра добровольчества, а и детского юношеского центра номер 1. Но единственное, что это будет по Zoom. То mm-hmm. есть класс выходит в конференцию, и там уже педагог рассказывает. То есть на самом деле вот на этих уроках рассказывают, что есть такой добровольческий центр, да. Что вы занимаетесь тем-то, тем-то, тем-то, помогаете пожилым, помогаете животным, помогаете где-то всем, да, где-то, может быть, даже элементарно площадку обустроить, да. Даже вот такие mm-hmm. вот моменты. И уже объясняете детям, если это заинтересовало, куда надо обратиться, куда звонить, куда приходить и как можно воспользоваться этим шансом. Вот уже сказали, то есть это плюс энное количество баллов. Плюс да, карме. Да. Плюс карме, да, это современное выражение, плюс карме. Можно тогда озвучить, что у ресурсного центра добровольчества есть свое представительство, так сказать, в виртуальном пространстве. Это наша группа ВКонтакте, которая называется «Центр добровольчества Ивановская область» и «Центр добровольчества Ивановская область». И параллельно можно нас найти, кроме контакта, также на портале добро.ру. Там у нас создана своя страница. То есть это отдельная Ивановская область там? Да, или это там на этом сайте это портал, который объединяет все добровольческие и волонтерские организации со всей России. И там как раз есть отдельная страница ресурсного центра добровольчества Ивановской области. Также одновременно с этим можно, например, те, кто занимается какой-то общественной деятельностью или кто видит наших ребят, где-то встречает их, не стесняйтесь, вы можете всегда подойти, потому что у нас ребята очень открытые, жизнерадостные, можно всегда спросить, они подскажут, дадут какие-то свои контакты и расскажут, как вообще в эту всю историю можно включиться. А как они отличаются от простых ребят на улице? А вот это, кстати, важный момент. Они светятся добром. От них лучи исходят, да. Все ребята, которые из ресурсного центра на мероприятиях, у нас чем мы отличаемся? Тем, что мы своим ребятам всегда на мероприятиях, либо на каких-либо событиях выдаем специальную одежду. То есть всегда их можно увидеть по футболкам с логотипом ресурсного центра. Это такой фиолетовый домик. Либо, например, мы им даем, когда дождь, у нас есть дождевики. То есть ребята всегда ходят в специальном таком облачении. Поэтому их довольно легко отличить, если на мероприятии, конечно. Ну, видели человека с фиолетовым домиком? Фиолетовый, подходите, да? Не стесняйтесь. Он добрый, он занимается добро. Единственное, знаете, вопрос, а почему неделя добра, вот первая неделя сентября, это всегда так, это традиционно, или это просто вот повторяется? В связи с пандемией, может быть, переместилось куда-то, нет? Нет, на самом деле это традиционная история, да, каждый год, именно в этот период. Пошел в школу, займись добром, обязательно. Да, да. Но, с одной стороны, это очень хорошо, с другой стороны, хотелось бы, чтобы эти недели добра, они повторялись. Они будут повторяться. Эта акция, она проходит 2 раза в год. Вот сейчас мы с вами являемся свидетелями так называемой осенней недели добра. Да. Она в себя включила довольно много мероприятий интересных, в том числе и в наших муниципалитетах, про которые довольно часто некоторые забывают. Вот, и другие регионы, соседние с нами. Одновременно с этим уже была еще одна акция, такая же «Неделя добра». Кто-то говорит, ну, добродень, можно понять, что это день добра, но на самом деле это все, конечно, длится неделями, потому что за один день много чего сделать нельзя, и, как говорится, не бойтесь переделать добра. Мы не боимся, поэтому... повторяем как эту акцию. Как красиво сказано, не бойтесь переделать добра, добра много не бывает. А нас... Передел добра пошел. Главное делить поровну. Мы сегодня говорим о недельной акции «Добрый день». У нас в гостях Юлия Галанина, руководитель по работе тимлидеров ресурсного центра организации добровольческой деятельности «Ивановский волонтерский центр» и куратор волонтеров и тимлидеров площадок МФЦ. И Максим Казарцев, председатель совета ресурсного центра организации добровольческой деятельности «Ивановский волонтерский центр». Мы сегодня, повторяю, говорим о акции «Добрый день». И одной из площадок межрегиональной добровольческой акции является помощь пенсионерам в идентификации социальных карт в муниципальном казенном учреждении, многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Иваново. Расскажите, вот... Про это. Самая болезненная, да, сейчас самая ситуация. Самая болезненная ситуация. Специально отложили в сторону, не стали совсем смешивать. Давайте поговорим вот про пенсионеров, про МФЦ, вот про эти карты. Да, все началось с того, что администрация города обратилась к нам за помощью, и мы уже организовали работу волонтеров в многофункциональных центрах города Иваново. А волонтеры работают ежедневно в 3 смены. Ежедневно на этой неделе. Да, повторим, да. С 31 августа по 5 сентября. То есть они уже работали, да, сегодня уже прямо среда, то есть уже вот третий день работает. Вот телефон прямого эфира 93-69-20. Если вы видели такого волонтера в МФЦ, который помогает социальными картами, если вы, он вам помог, обязательно позвоните, расскажите, вот действительно интересно. Потому что мы будем сейчас, да, мы сейчас будем их расхваливать максимально, а хочется узнать. Обратно. Это важный на самом деле момент по поводу идентификации карт. Ресурс-центр добровольчества, он не первый раз приходит на помощь, когда сталкивается, когда такая ситуация создается не только в городе, например, но и в регионе. Мы совершенно недавно переходили на цифровое телевидение, на цифровое вещание, и при поддержке Комитета по делам молодежи Баранова Игоря и Дмитрия Макеева мы запускали проект по помощи пожилым людям, настраивали им, в общем, приставки эти. Наши волонтеры ходили, подсказывали, как делать, прям по адресам ходили, люди оставляли заявки. Сейчас опять появился вызов. Мы не отказываемся, мы опять приходим на помощь, готовы набирать волонтеров для того, чтобы они работали. Сейчас, например, в настоящий момент, по нашим расчетам, за смену одного волонтера, а смена длится там с 9 до 11 утра. Вот. Но это у одного волонтера. А потом еще одна смена. Угу. Таких смен в день у нас получается порядка 3. Давайте сразу отметим. А в каждом МФЦ? Да, абсолютно верно. Я просто читала 4 МФЦ. Да, мы можем назвать их контакты, если радиослушатели сталкиваются с тем, что им необходимо их карту социальную идентифицировать, то это делается в МФЦ. Это МФЦ Ленинский, его номера сейчас озвучим для того, чтобы все понимали, что это только по предварительной записи происходит. Просто то есть надо позвонить в МФЦ вашего района и записаться на идентификацию вот этой карты, социальной карты. Насколько мне известно, это может быть даже не ваш район, а просто вам ближе, например, до него дойти. Тут такой привязки нету. Это МФЦ Ленинский, номер телефона 93-81-25, 93-81-25, Октябрьский, 93-81-24, 93-81-24, Фрунзенский МФЦ, его номер 93-81-27, 93-81-27, и МФЦ Центральный, это тот, который на Советской находится, его номер 32-42-29. 32-42-29. Телефон, мы говорим еще раз, для того, чтобы все, кому необходима эта услуга, они могли записаться по телефону, им подберут удобное время, и чтобы нигде не ждать. Сейчас ситуация непростая у нас в регионе. Можно будет просто приходить к определенному времени, и эта услуга будет оказана. По времени это порядка 20 минут оказывается эта услуга. Какой процесс? Какие документы надо с собой взять? Что надо при себе иметь обязательно? Необходим обязательно паспорт и СНИЛС. И, конечно же, социальная карта. То есть сначала человек созванивается, договаривается на время, приходит к этому времени с документами, паспорт, пенсионная, снился, да, вот эта зеленая бумажечка, да, заламинированная. Вот. И, соответственно, социальная карта вот эта, да? Да. Важная особенность. Здесь также необходимо с собой взять мобильный телефон. Потому что сейчас карта привязывается к мобильному номеру. К номеру. Все верно. СМС-ки, видимо, будут приходить. Да. Кроме того, что волонтер делает на сайте вот этой карты, потому что, вы знаете, был изменен оператор этих транспортных социальных карт, вот, он на сайте эту карту верифицирует, привязывает к ней номер, и потом уже, что самое удобное, можно, сам пенсионер, пожилой или инвалид, если карта у инвалида, он сам может посмотреть на этом сайте, сколько с него списали, сколько у него баланс этой карты, это все вот можно увидеть в онлайне на этом же сайте потом. Так что это довольно удобный функционал. У нас появился один телефонный звонок. Добрый день, слушаем вас. Здравствуйте. Вот я хочу по поводу этих карт социальных выяснить. Вот я 2 дня звонила по этому номеру 9180, ну, в общем, 24, который кончается, я Октябрьский район. И я звонила по этому номеру 2 дня, звонила. Там, в общем, я 31 вообще не дозвонилась. 1 числа я дозвонилась. Были уже, ну, я звонила долго, сидела, дозвонилась. Мне там, ну, как обычно, присоединение, длинные гудки. Я сидела, ждала, ждала, когда соединят меня все-таки. И потом слышу, а этого номера не существует. И все, и отключились. И как можно записаться? Я так и не записалась по этому номеру. Позвонила в Тополь. Там тоже сидела, сидела долго-долго. Все-таки записали меня туда. Но я это, минут 40 я, конечно, сидела на телефоне. Но... Хотя у меня, вот мне помогло то, что у меня домашний телефон. Если бы я по сотовому звонила, я не знаю, сколько бы денег израсходовала. Но ну, записаться... Вот вы понимаете, что это все-таки нереально все-таки к вам дозвониться. Почему так? Есть. А как вас зовут? Можете представиться? Что? Как вас зовут? Крылова Надежда Германовна. Надежда... А я уже записалась в Тополь на 24 сентября. Вот, отлично. Надежда Германовна, сейчас вам объясню. Мы все понимаем, что сейчас довольно большой поток людей, которым необходимо эту услугу получить. Вот, поэтому работают все 4 МФЦ без привязки к месту. Возможно, в тот, который вы звонили, а вы звонили в Октябрьский, насколько я понимаю, да. Это на проспекте Ленина, 108, там довольно большой поток. Это отмечают волонтеры, такая есть сложность. Вот, поэтому до них дозвониться чуточку сложнее. Поэтому было принято решение, что жители нашего города могут обслуживать во всех 4 МФЦ. Поэтому, если кто-то, как и вы, столкнется с такой сложностью, то это абсолютно решаемо, можно обратиться в другой МФЦ, и там вашу карту идентифицируют. Расскажите, вы уже записались, правильно я понимаю? Да, на 24 сентября я записалась, на 12:35. Отлично, тогда будем ждать от вас обратной связи. Как вы получите эту услугу, обязательно позвоните, расскажите. Ну ладно, хорошо. Спасибо. Спасибо за звонок, спасибо, действительно. Но действительно отмечаем, что телефоны могут быть перегружены, заявок действительно очень много, то есть не обязательно звонить в один. Я понимаю, что удобно позвонить в один, вот, например, Октябрьский, который рядом с домом, но можно попробовать записаться в другом. У меня, знаете, вопрос сразу, а вот женщину записали на 24 сентября, а акция у нас проходит с 31 по 1 сентября. По 5 сентября, все верно. Сейчас к акции подключены волонтеры в рамках проекта «Добрый день». Ну, вот этой доброй недели. Никто не говорит о том, что добрая неделя закончится, а волонтеры снимут с себя футболки и уйдут, например, заниматься своими делами. Успели, не успели, уж да. Извините. Да? Это такая важная социальная акция, к которой мы подключились, и так же, как было и с телевидением, никто не бросит людей. После 15 апреля да. Никто не бросит. Нет, абсолютно. Будут и дальше помогать одновременно с волонтерами, естественно. Мы должны понимать, что этим занимаются и сотрудники МФЦ, потому что поток пошел настолько большой, что они просто, ну, им было сложно. Я вижу, да, настолько поток большой. Сегодня 2 сентября, женщина звонила вчера, позавчера, а ее записали уже на 24-е. Да, уже, да. То есть можно представить, насколько большой поток, и действительно очень востребованная такая... Ну, еще нам сложность создает ограничения, которые введены указом губернатора Ивановской области, они, конечно, нас оберегают, безопасность нам создают, но одновременно с этим они накладывают еще по времени небольшие ограничения, потому что... Растягивается да. Вся эта история. Эта процедура, она немного растягивается, там еще есть окна на дезинфекцию помещений, все вот эти вот моменты, они соблюдаются обязательно. У нас еще один телефонный звонок. Добрый день, слушаем вас. Алло. Добрый день, говорите. Здравствуйте. Я по поводу соцкарт. Вот у меня еще там есть деньги, наверное, рублей 200. Я еще могу ездить по этой карте? Не делавши, вот, что вы говорите тут, эти новости эти. Да, вы можете, спасибо за звонок, вы можете пользоваться своей социальной картой, пока у вас еще на ней есть средства, однако для того, чтобы ее вам дальше ей пользоваться, когда у вас средства закончатся, вам необходимо будет пройти как раз вот эту идентификацию. Она проходит порядка 20 минут по времени, но, естественно, это по предварительной записи. То есть пополнить ее тоже не будет возможности? Да, к сожалению, нет. Но дело в том, что я езжу мало, она у меня долго будет жить, эта карта. Будет продолжаться, можно ездить или нет? Да, сейчас вы можете по ней ездить. Пока это на данный момент никаких ограничений нет, вы можете по ней ездить. Однако, когда средства у вас закончатся, вам необходимо будет произвести идентификацию. Вы можете не спешить, потому что сейчас, например, очень большой поток людей, которые хотят это сделать. А если вам этих средств хватит на несколько месяцев? Да, на долгое время, то вы можете переждать этот пик и потом уже спокойно прийти в МФЦ, записаться на удобное для вас время. Спасибо, все понятно, спасибо. Спасибо большое за звонок. Действительно, тема такая очень животрепещущая. Вот эти карты нам звонили и в эфир, и в студию, действительно, очень много. И огромное спасибо, что к вам обратились, и что вы нашли этих волонтеров, можно сказать, посадили в это МФЦ, да, и записываете, ведете и помогаете людям. Вот про обучение волонтеров. Действительно, они проходили какое-то обучение? Да, у них в Zoom было онлайн-обучение. А как раз Влада у нас Житкова провела его. На самом деле мне показалось, что уже в рамках мероприятия волонтеры не будут как-то вот ориентированы хорошо, но они в первый же день сработали даже лучше, чем ожидалось. То есть прошло все прекрасно. Единственная проблема была – это проблема с сайтом. То есть по всей области у нас они начали… Подвиснули. Не только телефоны загружены, к сожалению, сайты тоже. Но это обычная ситуация, когда идет слишком много запросов на портал. Хотелось бы, кстати, еще разъяснить радиослушателям то, что пройти идентификацию не обязательно в МФЦ. Эту идентификацию вы можете пройти самостоятельно из дома. Но я знаю эту историю самостоятельно из дома, но, к сожалению, не у всех есть возможность это, во-первых, а во-вторых, даже у тех людей, если есть возможность, это достаточно сложно, к сожалению. Ну, есть презентация, она сейчас находится в открытом доступе, по которой можно пройти эту идентификацию, она занимает около 10 шагов, вот, поэтому если есть какие-то родственники, друзья, которые понимают, могут подсказать. То есть я точно знаю, что моей маме родственники, да, помогали. У нас еще один звонок в студию. Добрый день, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Я Нина Алексеевна. Добрый день. Я... Нина Алексеевна, говорите, мы вас слушаем. Я болела полгода, не выходила и не ездила на транспорте. Вот. На транспорте. И вот летом я уже вышла, поехала на маршрутке, а мне говорят, у вас там денежек нет. Вот. А у меня там было почти 500 рублей. Нина Алексеевна, сразу вам скажу. А и пришлось мне положить снова 150 рублей. Нина Алексеевна, есть такая проблема. Здесь она, насколько я знаю, решается департаментом информатизации или департаментом транспорта, точно. Так? Не помню. Проблема эта есть, они знают. Средства в связи с переходом от одного эмитента к другому, вот эту платежную систему ее же меняли, вот, поэтому частично какие-то средства заморозились. Я вас проконсультировать не смогу по этому вопросу, но могу вам порекомендовать позвонить департаменту информатизации либо в департамент транспорта, и вас там обязательно проконсультируют. Деньги это не пропали, они заморожены. Да, деньги не пропали, они заморожены. А как их получить, как... Чтобы они вернулись на ваш счет, да, вас проинформируют. Да. И мы про волонтеров можем вам рассказать. Да, я звонила в 5-й кабинет, вот, который на Багаева, дом 4. Мне сказали, что мне пришлют письмо. Взяли мне мои все данные, все, но ничего, тишина как там. Надо, значит, подождать. Если ваши данные взяли, если вам сказали, что письмо пришли, значит, обязательно ответят. А сейчас еще куда мне нужно обратиться? Скажите, телефон под другой. Алексей, у нас в гостях волонтеры, ребята, которые бесплатно просто помогают в МФЦ правильно заполнить анкету для того, чтобы эти карты работали и дальше. На данный момент телефон вам подсказать не сможем. В эфире. Я записана по этим картам в Тополь на завтрашнее число, на 12.10. Вот, мне там что-нибудь могут решить? Вы приходите, расскажите о своей проблеме. Я думаю, вас обязательно сориентирует человек, который на стойке на информационной. И он телефоны вам подскажет, да, тоже в интернете. А Тополь будет завтра работать? Он вчера не работал, не принимал, там все зависло. Сегодня, там, мы уже об этом говорили, была сложность небольшая техническая, связанная с большим потоком на сайт. Сейчас работает в штатном режиме. Если у вас есть предварительная запись в ОФЦ, которая в Тополе находится, пожалуйста, приходите. Хорошо, спасибо большое. Угу. Влад, спасибо большое за звонок. Ну, видим, что спрос есть, что вопросы очень достаточно сложные и неординарные. По поводу обучения волонтеров, я вот хочу к этому вернуться. Я понимаю, что можно научить волонтера просто вот как систематически забивать, да, данные. СМС-ка пришла, значит, правильно, неправильно. Вот это вот и помочь перейти, вот пройти эту идентификацию карты. А какие еще возможности? Какими еще вопросами вот волонтеры обращаются сталкиваются? К ним. На самом деле никаких таких вопросов больше не было. Да, ну, то есть люди чисто идут исключительно по этим картам, чтобы им все провели. Да. А обратная связь какая-то есть? Вот за эти два дня, которые работали ребята, как реагируют на их помощь, на их работу? Все прекрасно, пенсионеры прекрасные люди, которые относятся хорошо к волонтерам, они рады, что им помогают, все хорошо, то есть со стороны волонтеров только положительные эмоции, всем все нравится, работать нравится. Это очень важная на самом деле миссия, которую сейчас волонтеры нашего центра выполняют. Через каждого волонтера проходит порядка 6 человек. Это когда полная запись. Вот. И очень важно, чтобы люди, жители нашего города, нашей области понимали, что волонтеры – это те люди, которые приходят на помощь в самых сложных ситуациях. Это не те, кто будет разгружать автомобили, красить дома обычным людям. Картошку за вас копать. Да. Это те люди, которые видят, которые в случае проблемы приходят, решают ее, и тем самым мы избегаем такого социального кризиса. У нас есть еще один телефонный звонок. Добрый день, слушаем вас. Добрый день, здравствуйте. Дело вот в чем. Мне вот по этой социальной карте в свое время, где-то 2 недели тому назад, зять сделал онлайн идентификацию. Пришла, значит, такая фотография этой моей карты. Написано остаток, какая сумма. И в правом верхнем углу идентифицирован и галочка. Этого достаточно будет? Да, этого достаточно. Этого. Я храню эту фотографию в галерее своего телефона. Значит, если будут какие-то вопросы, я могу это предъявить, так? Я вопросов, понимаю. Смотрите, вопросов никаких ни у кого не возникнет. Вы уже прошли идентификацию на портале, насколько я понимаю, transport.nkorr.ru. Ваша карта является верифицированной, активной. Ага. Вы на этом же сайте можете теперь узнать баланс, посмотреть, сколько с вас сняли денег за предыдущие поездки. По сути, ваша карта уже работает, и вы ей пользуетесь, насколько я понимаю. Ну как, я после этого я не пользовался этой картой, я очень мало езжу, но у меня остаток средств означен вот на этой фотографии, которая пришла после идентификации. 61 рубль там с каким-то... Ну все, ваша карта теперь работает. Все, спасибо. Попробуйте, проедьте с этой картой, не бойтесь, все будет хорошо. Ладно, покатаюсь. Обязательно. Спасибо большое за звонок. Вот, видите, да, то есть и родственники помогают справиться с этой... В оформлении с этой картой. Родственникам тоже огромное спасибо, но все равно вот тревога есть. Да. Тревога есть, переживания есть. А мне, знаете, вот вопрос такой возник. Я понимаю, что надо записаться, что надо позвонить, ну, это правило такое. А вот шел человек мимо МФЦ, а дай, думаю, зайду. Ну, вот наш русский человек, думаю, зайду, а вдруг там очередь нету, и я вот проскочу. Я первеньким буду. Вот. Можно ли без записи? Вот я пришел, нет, а у вас... Нет, нельзя. А я сейчас скажу, вот стандартный вопрос. А у вас же нет никого. Ну, я тут быстренько, да. Но, к сожалению, определить, есть кто-то или нет, не получится, потому что дальше дверей не пропустят человека, у которого нет предварительной записи. Как бы это грустно ни звучало, сейчас во время сейчас сами знаете, по коронавирусу у нас реализуется комплекс мероприятий, вот, поэтому не получится даже пройти в здание МФЦ. А те, кто уже записался, их тоже хотим проинформировать, что обязательно должна быть маска, перчатки. Давайте думать и о себе, и о тех, кто с нами работает, в том числе и о волонтерах, и о сотрудниках МФЦ, на плечи которых, честно говоря, тоже довольно большой объем работы. Спасибо вам огромное. Вот спасибо вам за добро, которое вы творите. И за добрые дни. За добрые дни, за добрую неделю, вот за эту работу в МФЦ с пенсионерами. Просто огромное спасибо, потому что я знаю, действительно, это животрепещущая тема, что звонков много, вопросов много, а есть такие люди, которые помогают справиться и ответить на какие-то вопросы. Напомним, да, что на этой неделе в рамках вот акции «Добрый день» помощь оказывается пенсионерам в идентификации социальных карт в МФЦ. Все четыре. В городе Совет, Иваново мы да, сейчас говорим, город, да. Город Иваново, к сожалению, по областным городам мы не можем сказать. Только город Иваново. Это понятная ситуация. Почему город Иваново? Расскажу. Потому что вот к Виктории Ниткачевой, это руководитель нашего ресурсного центра, обратились из администрации города с инициативой. И поэтому в городе эта ситуация сразу решилась. У нас сегодня в гостях была Юлия Галанина, руководитель по работе тимлидеров ресурсного центра организации добровольческой деятельности Ивановского волонтерского центра, куратор волонтеров и тимлидеров площадок МФЦ, и Максим Казарцев, председатель совета ресурсного центра организации добровольческой деятельности Ивановского волонтерского центра. Ребята, огромное спасибо, что вы к нам пришли, что так все подробно и интересно рассказали. В завершение нашей программы, ребят, добрые слова от вас. Ну что, хочется пожелать нашим радиослушателям, чтобы они все друг друга замечали, относились с добром, с теплом не только в эту неделю добра, но и на протяжении всей осени, потому что ярких красок становится меньше. Зимой, весной и летом, да. Круглый год. Поэтому давайте друг к другу подходить с добром. И вот, как говорилось уже ранее, не бойтесь переделать добра. Юля? Да, мы всегда очень рады и готовы помочь, поэтому просим вас обращаться к нам. Спасибо вам огромное за добро. Я повторюсь, звукооператор прямого эфира Олег Белов, в студии был Александр Павлов. И Марина Кирьянова. Вот так. И в течение этого времени да, мы делились добром с вами. Делитесь добром, делайте добро. Это не только на этой неделе, но и круглосуточно, всю жизнь. Спросите вашим родственникам, пенсионерам, бабушкам, дедушкам, а может быть им нужно помочь в этой самой идентификации. Вы справитесь, я уверена. Мы в вас верим. А услышимся с вами сегодня вечером в 18 часов. 18:10. Радио России Иваново продолжит свою работу. Спасибо за эфир. До свидания.